Тафур заколебался, стоит ли продолжать разговор. Не раз и не два обсуждали они то, о чем он снова хотел поговорить. «Откуда, вы сказали, этот лучник?» «Это туркмен из племени белых овец, как мне показалось». Купец вздохнул. «То же самое сказал Сатап, который их знает, так как они соседи мандеев. Он мог бы точно сказать, где они обитают». Сатап и так сделал для них очень много, проведя караванным путем до самой Коньи. Завидев крепостные стены, он повернул обратно и отправился оплакивать Ури среди своих соплеменников. В город Харран, лежавший за бескрайними пастбищами, где пасли свои стада туркмены. «В любом случае, — продолжал Джилис, — эти люди не сидят на одном месте. Но они не просто кочевники, а жестокие воины, как хорошо известно вашей милости. Увидев, что мы пришли с запада, они примут нас за подданных Мехмеда, к которому относятся без всякого почтения, и, разумеется, не встретят с распростертыми объятиями, узнав, что мы гонимся за их сородичем. Не будем за ним гнаться, хотя и стоило бы. Просто предложим купить у него трактат. Если он выслеживал нас, чтобы украсть его, то наверняка с целью продать. Вот мы и будем его покупателями. А он снова его у нас украдет. Со всем уважением к вам, Дон Педро, скажу, что вы прекрасно знаете, что я думаю по этому поводу». Лучник следовал за ними от первого караван-сарая, чтобы похитить Фатиму, а не трактат. Потом он решил попутно поживиться за их счет, полагая, и не без оснований, что они везут с собой золото или деньги. Джилис сомневался, что туркмен умел хотя бы читать. Не исключено, что священными свитками Гермеса он разжег не один костер на степных просторах. «Я же вам сказал, что он ускакал от нас уже раненый», — стоял на своем Тафур. «Мы не знаем, успел ли он сжечь их. Может быть, он умер в пути. Или попросту выбросил свитки, не зная, что с ними делать. Возможно, они уже попали к кому-то, кто умел читать, или, по крайней мере, знал, что их можно продать». Купец в очередной раз сжалился над Тафуром, видя, что тот совсем пал духом. «Если вы готовы, мы отправимся на поиски Сатаба и попросим его разузнать все у туркмен. Ну, а если ничего выяснить не удастся, тогда из Харана мы поскачем прямо на север, в Трапезунд. Попутно они займутся поисками таблиц. Хотя, — уверял Джилис, — без рекомендательных писем шейха, не ведая дороги и не зная, кого спрашивать, обнаружить их можно только чудом. Им придется снова пересечь степь до самой долины любви, объезжая стороной ханы, где зверствовал Хуан Тудела, и потом обшаривать каждую долину, каждую гору и тропку, каждый камень». Тафур поднял руки, прося пощады. «Не продолжайте, Джилис, я вас понял. Трактат Трисмегиста утерян уже в третий раз. Стремясь вновь найти его, он упустит последнюю возможность отыскать таблицы. Впрочем, таблицы эти останутся химерой, пока шейх не обнаружит их, и пока он, Тафур, не сможет их выкупить». Он вспомнил о свитках из монастыря. «Маэса Джилис, эти рукописи, что подарил мне монах, я хотел бы попросить шейха оценить их, а вас предварительно их просмотреть». Джилис с облегчением вздохнул. Наверняка он ждал от него очередного безрассудного возражения. «Я с удовольствием их посмотрю, Дон Педро. Хотя, если вопрос лишь в деньгах, то мой друг Хасан только что продал караван и может судить нас деньгами». Тафур сделал протестующий жест. Об этой суде он тоже не хотел слышать. «Я сейчас принесу их». Он пересек сад роз и направился к своей келье. Несколько дервишей шли по тропинке в сторону мавзолея. Был канун пятницы, их священного дня. На прошлой неделе они заполнили весь двор, исполняя свои причудливые танцы и то и дело крутясь вокруг своей оси волчком. Двое из них приняли Тафура за паломника и отвели в круг, посреди которого стоял шейх. Слава богу, хоть не заставили плясать. Он наклонился над постелью и достал сумку, где теперь хранил свитки. Прятал он и циркон, хотя делал это больше по привычке, ибо гость шейха мог ничего не опасаться. Он нащупал карман, пришитый изнутри к его тунике. А если продать циркон, чтобы оплатить возвращение в Европу? Он выручит за него столько же, сколько сам заплатил Абу Саиду, 3 дуката. Снова в голову лезли одни глупости. Когда он вернулся к Джилису, тот уже сидел на табурете рядом с застеленной одеялом постелью. Тафур осторожно перевернул сумку, и вместе со свитками из нее выскользнула черная книжица. Она упала на пол и раскрылась. Джилис бросил на нее неодобрительный взгляд. Тафур закрыл книгу, но не стал ее убирать. Купец начал развертывать один свиток за другим, рассматривая их на свет. В лучах предзакатного солнца они казались огромными листьями какого-то дерева, увядшими и пятнистыми. «Это монашеские гимны, а это похоже на отрывок из Евангелия. Насколько я могу разобрать, здесь говорится об Иисусе Назарянине. Буквы арабские, но слова греческие, а греческого я не знаю. А вот это, кажется, собрание басен. Здесь тоже не хватает листов. Но, возможно, шейх из любопытства захочет оставить его у себя. Самый ценный, по-моему, вот этот. Хотя он почти не сохранился. Мне кажется, это ученый трактат, и тоже на греческом». Джелис отложил басни и трактат и снова мельком взглянул на черную книжицу. Остальные свитки были в лучшем состоянии, но продавать их не имело смысла. «Вам заплатят за папирус, на котором они написаны. Так что лучше не показывать их никому, кроме шейха. Все эти молитвы, переписанные монахами, вряд ли заинтересуют нехристианина. Тут есть даже перечень провизии». Джелис показал свиток, испещренный колонками слов и цифр. «Бедняги, они знавали лучшие времена. Одному Господу известно, сколько сокровищ осталось погребенными в подвалах монастыря. И монах подарил ему именно эти свитки, которые по достоинству оценят только в Европе». Тафур еще раз взглянул на перечень, потом перевел глаза на книжицу, положил руку на обложку и тут же нерешительно убрал ее. «У меня есть еще одна книга. Я привез ее с Родоса». «Знаю, Дон Педро. Я не раз видел ее у вас в руках во время наших странствий». Тафур пристально посмотрел на него. «Сколько успел прочесть Джелис? После всего, что им довелось перенести вместе, купец был последним человеком на свете, которому он отказал бы в доверии, хоть бы он уже прочел всю книжицу. Тогда Тафуру не пришлось бы ничего говорить». «Я еще раньше хотел показать ее вам, маэсо Джелис, но в ней скрыта некая тайна. Как я вам уже не раз говорил, Дон Педро, я не хочу ничего знать из того, о чем вы не желаете мне рассказать. Как раз напротив, Джелис, никто лучше вас не разъяснит мне всю эту историю». Он протянул купцу книгу, тот взял ее и начал листать задом наперед. Он перескакивал со страницы на страницу, начиная читать там, где дрожащей рукой были сделаны более поздние записи. Лицо его засветилось, но тут же погрустнело. Словно корявые значки обладали способностью одновременно радовать и печалить. «Вернитесь на последнюю страницу, прошу вас. Вы все поймете». Купец исполнил его просьбу. Тафур указал на имя и двойную дату. «Это имя моего отца, Джелис. Но годы поставлены неправильно, потому что он оставил этот мир в 1453 году. Как я вам говорил, он погиб в битве за Константинополь». Джелис задумчиво разглядывал надпись, потом перевернул страницу и пробежал глазами строки, написанные сбоку, после чего вновь вернулся к имени и двум числам. При этом он не выглядел слишком удивленным. «Вы вправду не знаете, что показываете мне?» Тафур покачал головой. Сердце у него вдруг замерло, и по спине пробежал холодок. «Я надеялся, что вы мне об этом скажете». Джелис прикрыл глаза, словно тоже не решался разрушить покров тайны. «С разрешения вашей милости, я бы предпочел прежде пригласить сюда шейха Марифу, потому что я многое должен буду вам сказать». Купец поднял глаза, Тафур обернулся к розарию. Высокий выпуклый тюрбан, возникший на пороге, загородил клонящееся к западу солнце. Шейх сделал легкий поклон и улыбнулся Тафуру, но улыбка у него вышла немного грустной. Он присел рядом с ним на постель и некоторое время пристально смотрел на него, точно так же, как смотрел на Тафура на Родосе достопочтенный Сакоста и как иногда смотрел на него герцог, как отец на сына. Когда они вышли из кельи, горизонт со стороны плоскогорья окрасился в багровые тона. Марифа обнял его на прощание и зашагал в направлении двора. Тафур долго бродил в одиночестве по дорожкам сада, обходя паломников, торопившихся на молитву. Он зашел в беседку в конце розария, когда уже стих призыв муэдзина. Первое потрясение прошло, но по лицу его опять струились слезы, словно сердце никак не могло излить свою печаль. В большом дворе Дергаха зазвучали барабаны, и их рокот глухо отдавался в его груди. Дервиши образовали круг, и, отставив в сторону барабаны, закружились, держа одну руку ладонью вверх, а другую ладонью вниз, прося тем самым благословения у Всевышнего, дабы передать его земле. Их пение ширилось и уносилось ввысь к звездному небосклону. И все это я написал для сына, которого оставил в колыбели и который, тем не менее, не покидал меня во время моих скитаний ни на один день, чтобы он узнал, кем я был и что со мной стало не из чужих уст, а прочитав написанное моей рукой, коль скоро ему не довелось услышать моего голоса, чтобы он понял, кто были его предки, и мог произносить их имя с воодушевлением и гордостью, чтобы, когда придет его час, он, как положено, покинул свой дом, выбрал себе дорогу и нашел свое место в этом и другом мире. Да благословит его Господь, да не оставит он меня своей милостью, да будет мир для всех. Ассалам алейкум, салам, селям, шалом. Трапезунд, сентябрь 1476 года. Судно стояло в самом конце гавани, там, где швартовались корабли корсаров. Паруса на фок-мачте были приспущены, а на носу над самой поверхностью воды красовались выкованные из железа три латинские буквы «С» и «Р». Все было так, как говорил хозяин постоялого двора в еврейском квартале. Тафур дважды прошел мимо судна, а на третий приблизился к трапу. Джелис и Фатима остановились поодаль, за цепью, рядом прохаживались портовые стражники. Преследовавшая их арава маленьких попрошаек с криками повернула обратно, распугивая чаек. Стоявшую перил юнга сделал условный знак. Тафур неуклюже поднялся по трапу, а, очутившись на корабле, распахнул плащ, чтобы была видна шпага. Вот уже 7 дней они искали подходящий корабль. И уже трижды, поднявшись на борт, натыкались на отказ. Хозяин-еврей, которого Джелис умилостивил с помощью 8 серебряных монет, 2 за комнату, еще 2, чтобы не поднимал шум из-за Фатимы, и 4 за его добрый нрав, жаловался, что подвергает себя опасности. Накануне он послал их попытать счастье к ливанскому корсару, который в уплату за свои услуги потребовал оставить ему Фатиму. Нет уж, лучше сразу показать свое оружие, чем потом выхватывать его из-за пояса. У противоположного борта к нему спиной стоял человек, всматривавшийся в морскую даль. Тафур чуть отстал от юнги, что-то говорившего ему на ухо. Греческий плащ вместо туники, чулки вместо турецких туфель, софьяновый с задником. На голове у незнакомца был криво надетый тюрбан, из-под него торчали прямые рыжеватые волосы. Генуэзец или венецианец, а может, каталонский пират, укрывшийся здесь от рыцарей святого Иоанна. В любом случае, надо держать ухо востро. Храни нас Бог от таких соседей. Незнакомец обернулся и остолбенел от удивления. Тафур был не менее изумлен, он не мог поверить в такое везение, хотя, возможно, об этом еще рано говорить. «Дон Педро Тафур! Я-то думал, что вы, ваша милость, давным-давно вернулись на родину!» Резкий выговор, замедленная речь. Такой кастильский можно услышать на улице Генуи. Он узнал бы этого человека, даже не видя его лица. «То же самое я думал про вас, сеньор Скотто. Когда мы в последний раз с вами виделись, вы собирались плыть в Португалию». Штурман Скотто грустно улыбнулся. «Я потерял корабль во время бури. Пришлось одалживать этот, чтобы доставить отсюда товары. Как раз в Португалию, а если Бог даст, то и в Испанию». Тафур исподволь рассматривал судно. Шагов 30 в длину, не менее 50 бочек в трюме. Неплохая сделка для хозяина корабля, обладателя инициалов С и Р, если он берет себе процент от стоимости груза. Тафур заметил, что Скотто тоже внимательно разглядывает его, и увидел себя со стороны, грязного, оборванного, в сарацинском платье. Но штурману вроде бы незачем было судить о нем по внешнему виду. «Вы, наверное, гадаете, как я добрался сюда, с Киклад. Ваша милость здесь, и это главное. Готов служить вам, чем могу. Из еврейского квартала нас предупредили о 3 чужеземцах, которые ищут корабль, чтобы уехать. Сдается мне, что ваша милость один из них». Скотто не захотел выслушать объяснение, похоже, он уже не помнил о том, сколь неучтиво вел себя Тафур на Кикладах, или просто прикидывался любезным, желая его проучить. «Вы угадали. Тафур указал на Фатиму и Джелиса. Это мои спутники». Штурман бросил взгляд на гавань. На галерном причале показались 4 стражников. Они неторопливо зашагали в сторону цепи. Джелис обошел ее сбоку, опираясь на руку Фатимы, и они оказались на территории, куда стражники не заходили. Хотя на Фатиме была мужская накидка, грузчики сразу уставились на нее похотливыми глазами, словно чувствовали, что перед ними женщина и вдобавок никому не принадлежащая. «Им лучше подняться на борт, чтобы мы могли поговорить без всякой спешки». Тафур подозвал знаками Джелиса и встретил его у трапа, зная, насколько тот недоверчив. «Это бывший штурман с Родоса», — прошептал он купцу. «Не беспокойтесь, я с ним обо всем договорюсь». Скотто отдал распоряжение Юнге, и тот подтащил два ящика к противоположному борту, чтобы Джелис и Фатима могли там спокойно усесться, не опасаясь, что их заметят с берега. Первый из стражников остановился возле цепи и, задрав голову, начал рассматривать палубу корабля. Один из спутников дернул его за рукав, и они лениво продолжили обход в противоположном направлении. «Пойдемте со мной, Дон Педро, будьте так любезны». Скотто подвел его к каморке, располагавшейся под шканцами за парусиновой занавеской. Внутри находилась грязная смятая постель, а рядом стол, заваленный перьями, картами и навигационными инструментами. Тафур приметил тусклый диск астролябии в футляре черного дерева. На табурете стояла миска с похлебкой, в которой плавала ложка. Скотто убрал миску, предложил табурет Тафуру, а сам уселся на постель. «Извините, ваша милость, вы попали на грузовое судно, здесь нет кают для пассажиров». Тафур воздержался от замечаний, они быстро перешли к делу. «У меня самого только этот тюфяк. И негде больше спать, разве что на палубе или в трюме». Скотто посмотрел ему в глаза. «Вам будет очень тесно, ведь вас трое. Вернее, двое и одна, если я не ошибаюсь». Тафур перевел взгляд на черный футляр. Он решил предложить Скотто астролябию от Туси в качестве залога. По прибытии в Испанию герцог с удовольствием выкупит ее. По крайней мере, хотелось так думать. «Мы уже давно находимся в стесненном положении, как вы могли заметить по нашему виду. А потом, не зря говорят, в тесноте да не в обиде. Я понимаю, вы сомневаетесь, сможем ли мы расплатиться, но обещаю, что заплачу вам вдвое против обычной цены». Тафур с сожалением добавил, правда, плата по прибытии. «В первом же порту герцога Медины». «Понимаю, Дон Педро. Я так и рассчитывал». Скотто помолчал, подбирая слова. «По-видимому, ваша милость не получала все это время вестей из Испании. Там произошли события, о которых, полагаю, вам захочется узнать». «Не похоже, что это была уловка для того, чтобы набить цену. Ваша благочестивая королева Изабелла Кастильская учредила суд инквизиции, чтобы преследовать обращенных евреев и скрытых мавров по всему королевству». Скотто со значением взглянул в сторону спутников Тафура. «Инквизиторы умеют допрашивать, если ваша милость понимает, о чем я толкую. Как только грешники сознаются, их ведут на костер, дабы спасти заблудшие души». Тафур был придавлен свалившимися на него известиями. Ни мавры, ни евреи не были больше желанными гостями на землях короны. Тем более сарацины и сарацинки, пусть даже вторые переодеты первыми. Тот, кто в свое время покинул Испанию, как Джелис, теперь не захочет вернуться обратно, чтобы не угодить за решетку. Ни одна мавританка не станет креститься, как это собиралась сделать Фатима, чтобы получить причастие огнем, а сам он. Нелегко будет взять в свидетели Мандеев, чтобы те подтвердили, что тафуры были бродячими христианами, как написал его отец в своей книжке, или попросить руки Кармен, чтобы после свадьбы оказаться в объятиях палача. И это еще если Кармен захочет открыть ему дверь, узнав, что он вернулся вместе с Фатимой. Еретик, сын дьявола. Кто еще знает его историю? Конечно, Фадрике растрезвонил о нем везде, где только мог, приправив свой рассказ ложью и гнусными измышлениями. Но прежде всего эту историю знал Хуан Тудела. Скотто немного выждал, видя, какое впечатление произвели его слова. Тафур никак не мог опомниться. А в Италии, сеньор Скотто, там тоже учредили такой суд? Штурман, непонимающе, уставился на него. Тафур объяснил, я приехал в Азию как агент Медичи, флорентийских банкиров. Может быть, они соблаговолят приютить у себя моих спутников? В первую очередь они должны были бы приютить его самого, хотя он и не выполнил их поручения, но не все сразу. Пока что подобный суд действует только в Испании. Больше всего от него пострадали арагонские евреи, у которых кастильцы хотят отнять их владения. Что же до Флоренции, то там произошли беспорядки и идет настоящая война. Насколько мне известно, убили одного из банкиров Медичи. Тафур чуть не свалился с табурета. Не сеньора ли Лоренцо? Нет, по-моему, называли имя сеньора Джулиано. Скотт не понимал, отчего Тафур так взволнован. Примите мои соболезнования, ваша милость, если он был вам другом. Джулиано не был ему другом. Как и Дон Лоренцо, не был им даже каноник, от которого теперь зависела его судьба. Или Скотт издевается над ним? Разве можно поверить, взглянув на его теперешний вид, что у него есть друзья в столь высоких кругах? Штурман медленно заговорил: «Мы отплывем на рассвете, чтобы не привлекать к себе внимания. В проливах нам ничто не угрожает, я обо всем договорился. Выйдем в Эгейское море и возьмем курс на Корфу, где ваша милость может найти судно, направляющееся в Венецию. Я же отправлюсь оттуда напрямик в Сицилию, а после поплыву вдоль побережья до самой Испании. С радостью захвачу вас с собой, если вы пожелаете, но только вас одного. Если же вы не захотите расстаться со своими спутниками, я могу довести вас лишь до Корфу, потому что высади я их в любом испанском порту, и тюрьмы мне не миновать». Скотт встал и взял миску с похлебкой. «Я должен спуститься вниз и проверить, как идет погрузка. Подумайте не спеша над тем, что я сказал». Тафур кивнул, все еще находясь во власти ошеломляющих новостей. Джулиано Медичи убит, Дон Лоренцо остался жив. Хотелось бы надеяться, что ни каноник, ни Маэсо Веспуччи не погибли в этой переделке. Джулиано Медичи — другое дело. Именно Джулиано ухаживал за Симонеттой в ту нескончаемую ночь на празднике карнавала. Но это не значит, что теперь она пойдет к его ногам. Да и кто во Флоренции будет встречать его как победителя, даже если он привезет циркон для Пьера Франческо? Юноша, должно быть, уже давно сыграл свадьбу и без знаменитой картины, если только этому не помешали трагические события. Вот в Испанию он может вернуться со спокойной душой, ибо с лихвой выполнил поручение герцога. Марифа распорядился сделать отдельную копию с письма его отца, чтобы оно осталось у него, когда ему придется расстаться с черной книжицей. К тому же он надеялся удивить своего господина астролябией. Но может ли герцог защитить его от инквизиторов королевы? И что будет с Фатимой? А с Джелисом? Он отодвинул парусиновую занавеску. Купец с обеспокоенным видом наблюдал с полубака за действиями матросов. Фатима неподвижно сидела за его спиной, загадочная и непостижимая, как всегда, когда ее лицо бывало закрыто от посторонних глаз. Жизнь, проходящая в бегах, когда надо то и дело прятаться и постоянно быть начеку, ничего другого он не мог предложить и Кармен, хотя та была христианка и отвергла из-за него Фадрике. Он не должен больше возвращаться на Родос, но, возможно, и в Испанию ему дорога закрыта. Солнечный свет, проникавший в каморку через занавеску, начал постепенно блекнуть. Когда вернулся Скотт, то он уже успел привести в порядок свои мысли. Они потолковали о маршруте, обсудили цену, оговорили сроки. До Дарданелл Фатима, Джелис и он поедут в трюме. Но уже в Эгейском море смогут выходить на палубу, хотя Фатиме Скотт этого не советовал, дабы дьявол не ввел в искушение матросов. Тафур составил долговую расписку на 30 дукатов, по 10 с головы, и еще одну на такую же сумму, каковую Скотту обещал ему судить на расходы от Корфу до Венеции. «Мой господин герцог все поймет, как только прочтет это письмо». Он подписал записку, адресованную герцогу Медини, и они встали со своих мест. Тафур снова испытующе взглянул на штурмана в его немигающие серые глаза. «Не всяк монах, на ком клобук, не всяк рыцарь, на ком шпоры», — говаривал еврей Бенассар. «Возможно, сейчас его старому наставнику приходится скрываться от этого дьявольского суда. Хочу попросить вас еще об одной милости, сеньор Скотто». Тафур медленно открыл сумку. «Эти вещи мне поручено доставить моему господину герцогу. Прошу вас передать их ему вместе с долговыми расписками». Он вынул завернутую в кусок зеленого бархата книгу и астролябию. Конечно, у него оставалась копия письма, но в книге слова отца были написаны его собственной рукой, которая чем дальше, тем больше дрожала, и последние строки выводила уже с трудом. Сердце у него замерло, когда Скотт взял в руки сверток. «Можете развернуть его. Но обещайте, что никому больше не будете показывать и передадите герцогу в собственные руки, в целости и сохранности. Это астрономические таблицы и астролябия, такая же, как у вас на столе». Штурман вперился в сверток, словно хотел разглядеть его содержимое через бархатную ткань. Подержав еще несколько мгновений его в руке, он открыл стоявший под столом ларец, усеянный металлическими заклепками. положил туда сверток и запер ларец. Ключ от него он повесил себе на шею. Если сеньор герцог пожелает, он сам покажет мне эти вещи. Не печальтесь, Дон Педро. Если Господь и море позволят, я передам их по назначению. И коль скоро вы доверились мне, обещаю, что буду охранять их в пути, как зеницу ока. Тафуру опять вспомнилась их предыдущая встреча, когда он не захотел послать со штурманом письмо Кармен. И он пожал руку человеку, которому не доверился на Кикладах. Джелис поспешил ему навстречу, как только они поднялись на палубу. Тафур взял его под руку и отвел подальше, чтобы Фатима не могла услышать. Он совсем не был уверен, что купец одобрит его решение. Однако без Джелиса он не может осуществить свое намерение. «Капитан согласен отвезти нас на Корфу, Маэса Джелис. Там мы можем сесть на судно, направляющееся в Венецию или Равенну, а оттуда по суше доберемся до Флоренции. Там они передадут циркон Пьеру Франческо и постараются продать рукописи из монастыря. Дон Лоренцо оценит их поступок, даже если они вернут ему лишь малую талику утраченного золота, и благосклоннее отнесется к тому, чтобы вновь прибегнуть к их услугам». Джелис наморщился. «К нашим услугам? Чтобы мы продолжили поиски трактата. Разумеется, мы должны будем вернуться сюда, на восток». «Вернуться на восток? Ваша милость!» Теперь уже Джелис разинул рот, а глаза у него чуть не вылезли из орбит. Тафур подумал про себя, что в противном случае всех их троих неминуемо ждет костер. Они найдут другой корсарский корабль, который отвезет их обратно в Трапезунд. Отсюда они отправятся к югу, пока не достигнут степей и долины любви. Стражники из караван-сараев уже не будут охотиться за убийцами Румели. Убийство офицера Янычар и похищение Фатимы постепенно забудутся. Оказавшись в Каппадокии, они пройдут по следам лучника вплоть до Харана, где отыщут Сатаба, чтобы он помог им расспросить туркмен о судьбе трактата. Они навестят мудрых старейшин Мандеев, и Тафур наконец-то сможет поклониться могиле отца, который, судя по тому, что написано в книжке, окончил свои дни именно там. Родитель Тафура утверждал, что существовала еще одна копия трактата, более полная и совершенная. Они попробуют отыскать ее следы, пусть даже для этого им придется добраться до Индии и Китая. Возможно, они не минуют и Иерусалима и зайдут по пути в Мекку, ведь Джелис давал обет совершить туда паломничество. Купец оторопело взирал на него. Выпаливший все это единым духом Тафур запыхался, словно только что вернулся из своего безрассудного путешествия. — А как же Испания? — Дон Педро, когда мы туда вернемся? — Если вы будете так тянуть, то дождетесь, что у вашей суженой появятся дети и внуки. — Этот день наступит, Джелис, и тогда никто не посмеет сказать, что мы не прошли до конца весь путь. Купец опустил глаза, всматриваясь в волны, разбивавшиеся о корпус корабля. Сидевшая на корме Фатима встала и мелкими шажками направилась к ним, как будто предчувствовала, что и ее судьба решалась в эти мгновения. «Она поедет с нами», — предугадал вопрос Тафур. «Я не оставлю ее одну ни там, ни здесь». Джелис тяжело вздохнул. В его взгляде вновь появилось что-то старческое, как тогда в пещере с созвездиями в долине любви. «Как вы думаете, ваша милость? До каких пор человек способен идти вот так с запада на восток и с востока на запад?» Тафур различил вдалеке белый парус, потом поднял глаза к небу, потемневшему на востоке. Скоро там взойдет Венера. Он снова вспомнил Симонетту и Кармен, герцога и Фичино, Сан-Лукар и Флоренцию, посмотрел на Фатиму и ответил, но ответ этот был дан не им, а тем, кто сопровождал его как тень на протяжении всего пути, начавшегося раньше, чем он увидел голубой камень, узнал о трактате и поплыл за море до своего последнего дня.